Мир, врач. Пробуждение было сравни смертельному приговору. Ты знал, что это время неизбежно наступит, и как мог его оттягивал. Но электронный мозг отсчитал отведенные для тебя секунды. И все. Абит слышал сквозь наушники слабое гудение трансформаторов, голоса операторов, и чувствовал этот противный даже тут, в лаборатории, запах уличной гари. Смог накрывал от горизонта до горизонта весь нескончаемый город. Он никогда не уходил ни зимой, ни летом, ни когда дули ветра, ни даже когда шли дожди. Сознание с болью возвращалось в реальность. Абиту хотелось зарыдать, закричать от отчаяния, но это бесполезно. Он обречен жить в этом мире. Кто-то прикоснулся к руке. Глаза с трудом открылись, приглушенный свет ламп сразу ударил в глаза, захотелось зажмуриться и забыть, где ты. «Пора, ваш сеанс истек», — спокойно произнесла женщина и снова потрясла за плечо. «Да, да», — нехотя прошептал Абит и стал подниматься с кушетки. Перенаселение городов, вечная нехватка пищи и воды, безработица привели к тому, что города стали сливаться, а люди превращались не то в животных, не то в овощей. Они не знали, ради чего вообще родились. Безысходность привела к депрессии, от которой страдала половина населения планеты. Как только человек достигал среднего возраста и получал свой окончательный чип идентификации, также получал ордер на свою клетку. Именно клетка, а не квартира. Все стандартно, как у всех. Как у миллиона, миллиарда. Комната 3х4, тут и коридор, спальня, туалет и ванная, кабинет и зал, кладовка и кухня. И теперь ты будешь вынужден жить в этой клетке до скончания своего короткого века. Ни обменять, ни продать. Абиду повезло, у него есть окно и холодильник, а еще работающий воздуховод. Но вот уже 8 лет безработный, а после наступило время безразличия. Депрессия проникла в его сознание так глубоко, что хотел покончить с собой, но его спасли и отправили в принудительный виртуальный отпуск. Что это такое, не знаете? Вы многое потеряли. Это мир вне мира. Ты ложишься на кушетку, к твоей голове подключают датчики, твой чип идентификации дает ключ к активации процесса переноса сознания в электронный мир, и все, ты уже там. Где там? Мне жаль вас, нет, правда жаль. Ведь вы ни разу там не были. А это мир моей сказки. Там нет смога. Это чистый воздух. Ты стоишь почти час и дышишь. Дышишь, кажется, этому не будет конца. Небо голубое. Разве оно может быть таким? Сколько обид себя помнил, небо было то розово-грязное, то желтое, то серо-фиолетовое. А там оно просто голубое. Зачем инженеры придумали этот мир? Чтобы иногда вспоминать свои корни, была зелень, и люди умудрялись еще улыбаться. Нет, этот мир был специально придуман для таких, как Абит, для тех, кому не хватало пространства, для больных душой. А после этот мир виртуальной реальности стали использовать для отпуска, ведь в реальном мире негде отдыхать, куда ни посмотри, дома и вертикальные плантации. Абит вернулся в свою клетку. На душе полегчало, ему даже приснился сон. Он был там и ходил босиком по траве. Инженеры вложили в виртуальный мир свои правила. Ваше сознание остается свободным, память при вас. Вы вольны делать, что хотите, у вас есть дом, есть нескончаемый поток финансов. Вы не богаты, но и не бедны. Можете работать, а можете найти пару и жить, как в реальном мире, но у вас не будет детей, поскольку все, кто в виртуальном мире, это только те, кто подключился к нему из реального мира. А это значит, с кем бы ты ни встретился, он живой. Вы не болеете, можете читать, петь или танцевать, но есть ограничения, на которые вы уже никак не можете повлиять, поскольку это изначально блокируется системой. Вы не можете никому причинить вред, ни ударить, ни оскорбить, и уж тем более убить. На что это похоже? Да кто его знает, может, на рай? Но Абит радовался, когда возвращался в лабораторию, чтобы продолжить лечебный сеанс, который прописал ему доктор. Именно это его еще и удерживало в этом вонючем реальном мире. И он с улыбкой идиота ложился на кушетку и ждал момента, когда чип идентификации активирует переход его сознания. «Могу ли я в нем остаться?» Как-то спросил Абит у оператора. «А что ему делать здесь, на Земле? У него нет женщины, нет работы, нет перспектив. Что он такое? Так случайная биомасса?» И этот вопрос задавал не он один, а почти каждый, кто хоть раз посетил мир грез. «Оставьте меня в нем!» плача, уговаривала женщина-оператора. «Я не хочу здесь быть». Мужчина имел в виду реальный мир, и его пальцы тянулись к проводам. «Не надо, прошу вас, оставьте меня. Верните туда. Верните!» Рыдая, просилась обратно старуха. «Это и понятно. Зачем жить в реальном мире, когда нет будущего? А там ты свободен, твое сознание остается нетронутым, и ты можешь, если захочешь, все изменить». Отсчеты поступили в правительство, и те с какой-то иронией, или так, ради эксперимента, решились на кардинальный шаг. Сперва экспериментально, на длительный срок, сознание добровольца было помещено в мир врач, именно так стали называть виртуальный мир. А после изменения законодательства в мир врач пошли первые переселенцы. Кто ушел в врач, еще мог вернуться обратно, но желающих становилось все больше и больше. И уже огромные криогенные хранилища не могли поместить тела всех, кто ушел. Изменились правила. Теперь, если переселенец не возвращался в течение 3 месяцев обратно в реальную жизнь, его тело утилизировалось, и тогда сознание уже навечно оставалось в мире врач. Но это мало кого пугало. И даже несмотря на скудость информации, в лаборатории каждый день шли люди. «Мы откроем доступ». Конституционный суд уже рассмотрел дело по добровольному переселению гражданина с чипом идентификации в мир врач. «Они утвердили?» «Да, Ваша честь. Дано добро и поправка внесена». «Тогда надо профинансировать и расширить объемы памяти для врач и приступить к рекламной кампании». «Будет сделано, Ваша честь». «Очень хорошо. А добровольный допуск так и останется?» «Да». Любой желающий может посетить виртуальный мир и лично убедиться, что это реально, и самостоятельно принять решение. А отпуска? Для тех, кто и раньше путешествовал, будут открыты новые маршруты. Я думаю, что после того, как увеличим память системы, сможем расширить границы мира в Радже от 1000 квадратных километров до 500 тысяч. А это немало? Со временем инженеры доработают виртуальность, и она станет бесконечна по принципу замкнутого кольца. Это как так? Куда бы ни пошел переселенец, он никогда не сможет упереться в его границы. Виртуальность будет замкнута, как бесконечный лабиринт. Прекрасно, прекрасно. «Новая жизнь в новом мире. Вы хотите туда попасть?» Гласили рекламные лозунги, что пестрели буквально на каждом шагу. Кто-то говорил, что это обман, но тут же находились те, кто уже побывал в ином мире. «Помнишь, Азиз?» «Да, давно его не видел. Где этот доходяга?» «Я его на прошлой неделе встретил. Он мне должен 100 баксов, встречу прибью». «Не получится». «Это почему? Сбежал?» «Он ушел в врач». «Сволочь, а долг так и не отдал». «И как он там?» «Не поверишь, но этот хрюч смеется». «Вот козел, значит, он туда же подался, а ты как?» «Думаю. Мы с Зарой хотели бы вместе, она хоть и старая и брюзжит, но не могу представить, как без нее жить». «Зачем тебе это? Если решился, то там найдешь другую, говорят, тела иные». «Да, но не сильно меняются. Если тут стар, то и там тоже». «Жаль. А стать молодым нельзя?» «Нет». «Вот сволочь. А жаль». «Новый мир открыт для вас. Он ждет новых героев. Спешите, спешите». Кричали рекламные лозунги буквально на каждом шагу, и люди шли. И в какой-то момент желающих стало так много, что пришлось ограничить переход. Но за последние десятилетия многое изменилось. «Ваша честь, прошу взглянуть на отчет по снижению населения». «Рождаемость?» «Нет, она не уменьшилась, но по проекту «Врач» нам уже удалось переселить из реального мира в виртуальный более 40 миллионов. После завершения строительства новых блоков памяти мы сможем значительно расширить границы и сделать его многоярусным». «И?» «Тогда в год сможем принимать до 100 миллионов». «О!» Довольно протянул мужчина и потер ладони. «Да, мы сможем в течение 10 лет остановить рост реального населения, а если темпы по созданию станций памяти не сократятся, то начнем понижать количество людей на планете». «Сколько, по-вашему, потребуется времени, чтобы вернуться к 3 миллиардам?» «Боюсь, лет 30». «Долго, долго», — пробубнил мужчина и мельком взглянул на графики, что лежали у него на столе. «Но у нас возникает проблема». «В чем?» «Кто переселился в Радж, становится, как бы сказать, бессмертным». «Что за глупость?» «Да, но иначе мы не смогли бы привлечь к переселению добровольцев в таком количестве. Но у нас есть идеи». «Слушаю». «Создать несколько миров». «Это как так? Еще один врач или иной?» «Нет, все, кто переселяется, будут приходить в врач 1, а спустя несколько лет приходить в врач 2, а после еще дальше». «И в чем же загвоздка?» Никто из Врадж-2 не сможет вернуться обратно в Врадж-1, а из Врадж-3 в Врадж-2. И тогда можно запустить программу устаревания. Это позволит уже через 15 лет сократить объемы памяти Врадж. Также есть предложение по преступникам. Так-так. Заинтересованно сказала его честь и уже внимательней стал читать показатели в таблицах. Преступность на планете не просто бич, это вирус, который разъедает любое общество в любой части мира. Безработица и неудовлетворенность жизнью толкают людей на бандитизм, создание своих личных армий и на перевороты в целых странах. Всех преступников, которым назначено более 5 лет заключения, сразу отправлять в мир Врадж-1А, а преступников, которым назначено более 10 лет, в Врадж-2А. И чем выше приговор, тем дальше, вплоть до Врадж-5А. Это планируется последний, как бы для стариков. А после, как бы правильнее сказать... Смерть? Да, ваша честь. И что мы на этом сэкономим? Почти 140 миллионов в год по сокращению численности населения. Прекрасно, прекрасно. Нет тела, значит, нет возможности вернуться обратно. Тюрьма для всех. Нет, ваша честь. Там мир как здесь, но он контролируемый. Нет насилия, болезней, нет забастовок. Они довольны. Это рай. Да-да. А вы сами хотели бы оказаться там? Докладчик замялся, было видно, что ему с трудом давались эти слова. Со временем думаю, что да, но пока я нужен здесь. Хорошо, тогда надо доработать бюджет и приступить к изменению законодательства относительно преступности. Хорошо, ваша честь. Прошли десятилетия, и мир Врадж из хаоса под названием «Неуправляемый рай» превратился в реальный виртуальный мир. Теперь в нем было более 10 уровней, и даже богатые люди Земли стремились попасть туда. Для элиты, тех, кто обладал деньгами, был создан отдельный мир, и это было понятно почему. Привычку трудно отбросить в сторону, хочется и дальше жить в роскоши. Но главное, инженеры совместно с политиками и учеными смогли достичь сокращения численности населения на Земле. Теперь дома престарелых были только в виртуальном мире. Там болезни уходили в сторону, и пусть даже жизнь не увеличивалась по срокам, ее можно было дожить спокойно, смотря в голубое небо. Симбиоз человека с планеты Земля и виртуального мира Врадж. Человек поддерживал работоспособность всех вычислительных станций рая, а Врадж принимал к себе всех лишних из реального мира. Со временем Врадж был перестроен и теперь представлял из себя мир в мире, где его жители продолжали, как и в реальном мире, творить, создавать, и уже появились предпосылки для создания параллельного мира, где любой желающий мог уйти еще дальше, и, создав семью, женщина могла родить. Но для этого надо было заплатить дорогую цену. Миры в мирах. А что дальше?